Несмотря ни на что, его голос хрипло прозвучал среди вновь появившегося ветра. Внешне он выглядел удивленным и потрясенным, явно не ожидая таких слов. «Отец считает, что мне опасно находиться рядом с тобой», — призналась девушка. «Он сказал мне, что либо ты совсем не тот, как кажешься, либо я добровольно становлюсь второстепенной целью Волан-де-Морта, потому что нахожусь рядом с тобой». Его беспокоит и британская одержимость чистотой крови. Гарри на мгновение весь сжался, после чего посмотрел ей в глаза и гордо выпрямил спину. «Мы можем скрывать наши с тобой отношения», — выдвинул он свое предложение, — «и никто никогда не узнает о нас. Ты будешь в безопасности во Франции от любого из них, если не будешь находиться рядом». «Дай мне закончить», — отрезала она, раздраженная тем, что он попросту решил спрятать ее, рискуя собственной жизнью. «Я подумала над словами отца и решила подписаться на ежедневный пророк, который, после прочтения пятничной газеты, подтолкнул меня к единственному выводу». «И что же ты решила?» В изумрудных глазах застыл отчаянный, цепкий страх. Девушка сразу же поняла, что его единственный самый настоящий страх – это потерять ее. Их идеальная связь и понимание друг друга стоили для него очень многого, ровно как и для нее. «Мне было все равно», – тихо произнесла Делакур. «Меня не волновало то, что ты сделал. Да, ты мог убить его, но я бы все равно беспокоилась только о том, что ты не спровоцируешь лишний раз министерство. Вот почему ты злишься», — облегченно улыбнулся он. «Я надеялся и верил, что ты сможешь меня понять, но когда ты швырнула в меня газету, то испугался. Мне показалось, что тебе противен мой поступок и что ты от меня отвернешься. Ты идиот», — она снова перешла на английский, толкая его и прижимая к дереву. «Какое мне дело до того, что случится с этими мелкими людишками? Британские фанатики. Никто из них не понимает и никогда не поймет меня так, как ты. Никто из них никогда не заботился обо мне так, как ты». Флёр провела теплыми пальцами по его лицу, лучезарно улыбнувшись, когда он вздрогнул, и позволила кончикам пальцев задержаться на его коже. «Мне не понравилось, что ты так отважно стал защищать Катибеллу», — пробормотала девушка. «Ты только мой, но я знаю, что ты никому не позволишь причинить вред своим друзьям, и мне все равно, что ты сделаешь с их обидчиками. Кати для меня прос». Начал оправдываться Гарри, но она приложила указательный палец к его губам. Ведьма не нуждалась в том, чтобы он прерывал ее речь, не тогда, когда она набралась смелости, чтобы открыться. «Меня волнует, что ты совершил глупый поступок прямо на глазах у людей. Меня волнует, что тебе запретили заниматься любимым видом спорта. Меня волнует, что ты обеспечил этому жалкому клочку бумаги лишний повод для клеветы в твою сторону». Ежедневный пророк зажегся в ее левой руке. Волшебное пламя превратило газету в пепел за считанные секунды. «Я не брошу тебя», — томно произнесла она. «Не сейчас, ни когда-либо. Даже если я расскажу тебе кое-что еще». Нежные пальцы резко отдернулись от его лица. «Пока ты остаешься самим собой, мне все равно», — повторила ведьма, стараясь не обращать внимания на нарастающий страх за то, что парень мог оступиться, и что теперь Катибеллу для него значило больше, чем она. Он моментально прочитал мысли девушки и поддался в ее сторону, чтобы ухватить за руку и притянуть к себе, отрицательно покачивая головой. «Нет-нет-нет, дело не в этом», — ответил Гарри, нежно целуя лоб возлюбленной. Для Флёр это стало лучшим утешением, и ее захлестнула волна облегчения. «Он по-прежнему мой». Девушку беспокоила отдаленная мысль, насколько сильно она привязалась к Гарри. Отсутствие каких-либо дружественных или близких связей за пределами своей семьи, как ей казалось, позволяло поддерживать сильную связь между ними. Она переживала за то, насколько же будет больно, когда он покинет ее. Сердце сжималось от тоскливой паники при одной лишь мысли о расставании. Пока Гарри любил ее, ничего не имело настолько же сильного значения. «Я отомстил», — признался Поттер. В его голосе нельзя было услышать сожаление, только лишь удовлетворение. «Когда мы разговаривали с тобой по поводу чар, то мне всего лишь хотелось придумать способ отомстить Амбридж. Я заставлю эту ведьму страдать, прежде чем окончательно избавлюсь от нее», — в тоне можно уловить жестокие и решительные нотки, и девушка знала, что Гарри добьется своего. «Хорошо», — решилась Флёр, — «она это заслужила». Мысль о том, что Габриэль может пострадать из-за этой мерзкой женщины, заставила ее вновь подавлять в себе нарастающую ярость. Гнев не настолько сильный, как раньше, но все-таки способствовал изменению магии, делая ее более мягкой и податливой. Я не такой самоотверженный, каким был раньше, Флёр. Я ставил остальных выше себя, но мне больше не хочется смотреть на вещи подобным образом. Парень испуганно поджал губы. Теперь все усложнилось, продолжил он, немного погодя. Раньше я брал во внимание лишь Валан Демарта, пожирателей смерти и остальных его сторонников, но на самом деле все намного сложнее. Существует множество других людей, пытающихся достигнуть собственной цели, а я всего лишь один из них. «Чего же ты хочешь?» – аккуратно спросила французская ведьма. «Так много всего», – рассмеялся Гарри, но если быть честным, на секунду он показался ужасно уязвимым. «Мне хочется быть значимым для одного человека, оставаться для него чем-то важным». Девушке не потребовалось улавливать ни отчаянное желание в его глазах, ни страстной мольбы в его голосе, чтобы понять, насколько много она для него значит. «И что бы ты сделал, чтобы заслужить такого внимания?» Ведьма просто обязана была задать этот вопрос. Поттер посмотрел на нее долгим, нежным взглядом. «Все, что уже сделал», — тихо признался он. «Тогда ты будешь осторожнее в следующий раз, когда захочешь кого-нибудь проклясть, не так ли?» — поддразнила Флёр, позволяя ему обхватить себя руками. Аккуратно опустив руку на затылок девушки, он притянул поближе аккуратное лицо, чтобы запечатлеть на ее губах нежный поцелуй. «Я так боялся, что ты не поймешь», — пробормотал юный волшебник, отрываясь от желанных губ. «Ты по-прежнему идиот», — глубоко вздохнула она. «Ты правда считаешь, что я ничем не отличаюсь от твоих британских людишек?» Ответа не последовало, лишь легкое пожатие плечами. Он попытался отвести взгляд, повернувшись в другую сторону. «Ты значишь для меня так же много, как и я для тебя, Гарри», — она вновь повернула его лицо к себе. «Когда я сдам последние экзамены в Шермбатоне этой зимой, то стану каждую секунду следить за тем, чтобы ты оставался моим. И как же ты это сделаешь?» «Мы станем сильнее», — Флёр устремила на него задумчивый взгляд. «Мы станем настолько могущественными, что никто и никогда не сможет отнять у нас нечто дорогое, затуманить наши мечты». «Все не так просто», — печально подметил Поттер. «В мире существует великое множество вещей, которые нам нужно знать, но мы не знаем». «Мы обязательно узнаем», — она пыталась доказать, одновременно успокаивая саму себя, что их ждет хорошее будущее. «Мы станем совершенствоваться. Узнаем, сколько понадобится, чтобы освободиться от всех остальных. Никто не сможет контролировать нас, и мы проведем прекрасную жизнь вместе, друг с другом, занимаясь чем хотим и где хотим». «Не рановато ли говорить подобные слова?» Волшебник снова улыбнулся, и в его глазах появился дразнящий блеск. «Наши отношения длятся всего лишь несколько месяцев. Мы продвигаемся слишком быстро, Гарри», — томно выдохнула она, наклоняясь ближе, чтобы медленно соприкоснуться носами и увязать его губы в легкий поцелуй. «Может быть, мне стоит это Астана?» Остальные слова, которые она собиралась произнести, так и останутся невысказанными. Поттер нагло прервал ее, запечатлев грубый поцелуй на губах своей возлюбленной, и прислонился к стволу дерева, стараясь как можно теснее прижать хрупкое тело к себе. Его руки свободно блуждали в светлых волосах, скользили по мягким и упругим бедрам, пробегали по плечам, поднимались к пылающим щекам, обхватывая утонченное лицо. Их переполняла страсть, отчего температура ощутимо повысилась, и отчего поцелуи становились приторно-сладкими. Флёр растворялась под этими поцелуями, растворялась от прикосновения его напористого языка к внутренней стороне своей верхней губы. Гарри отстранился, после чего девушка издала тихий стон разочарования и заливисто рассмеялся. Она сильно покраснела, а затем вновь навязала поцелуй, но более нежный, ласковый. «А теперь», — сказала ведьма, отталкиваясь от него и отходя от ствола дерева, — «мне хочется посмотреть, на что ты способен». Ежедневный пророк потратил столько времени и сил на статьи, посвященные темному проклятию, которое ты использовал, и мне хотелось бы взглянуть на него. На его лице появилась странная ухмылка, и он медленно покачал головой. «У меня есть идея получше», — усмехнулся волшебник. «Ты ведь принимала участие в магических дуэлях?» «Конечно», — ядовито фыркнула Флёр. «Большинство студентов в Шермбатоне узнают о правилах проведения дуэлей и о том, как правильно состязаться с соперником в последние два учебных года. Ты хочешь провести между нами дуэль? Только не здесь. Ты же проиграешь», — лукаво сказала она ему. «Я хороший дуэлянт. Мне нужна практика», — Гарри просто пожал плечами. «Но ты не должна разбрасываться словами, говоря о том, что победишь меня. Помнится мне, ты говорила то же самое во время турнира трех волшебников. «Я бы победила, если бы не вмешался последователь Волан-де-Морта», — заявила девушка. «Поттер, безусловно, могущественный волшебник, но опыт на магических дуэлях играл ключевую роль. Магия Флёр не имела никакой предрасположенности к дуэлям, а больше подходила для чего-то утонченного, но определенно не уступает остальным волшебникам, особенно когда дело касалось заклинаний с огненной стихией. «Давай отправимся в замок», — решила она, схватив его за руку. «Потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к этому», — заметил Гарри. Ему всегда казалось забавным, что девушка живет в самом настоящем замке, хотя его нельзя назвать самым элегантным местом жительства во Франции. Французская ведьма представила себе прихожую комнату и заставила мир вокруг себя вращаться, пока они не оказались в том месте, которое она себе и представляла, среди хаотично разбросанной обуви ее младшей сестры. «Твои родители дома, сегодня они точно не вернутся», — сказала ему девушка. «В Париже проходит одно мероприятие, раз в год, на котором они собираются вместе». Она взяла его за руку и повела по главной лестнице вниз, прямо в подземные секции. «У вас есть подземелье?» – спросил Поттер, широко улыбаясь. «Пожалуйста, скажи мне, что ты знаешь». «Нет», – ведьма как-то загадочно ухмыльнулась. «У нас есть подвал, который частично является винным погребом, а частично пустует. Мама обычно варила там различные зелья, но когда они расширили магазин в Каркассене, то перестала этим заниматься. Мы с моей младшей сестрой используем его, время от времени, обычно для практики с заклинаниями, так как подвал довольно сильно защищен». «А какие правила?» «Обычные дуэльные правила», — ответила Флёр. Парень приподнял бровь в немом вопросе. «Не использовать ничего опаснее ошеломляющего заклятия, не выходить за пределы ринга и не произносить ничего, кроме заклинания. Но для начала мне бы хотелось посмотреть на проклятие, которое ты наложил на Малфоя». Подвал оказался типичным винным погребом с высоким сводчатым потолком и землистым затхлым запахом. Девушка частенько приходила сюда, будучи ребенком, чтобы исследовать место и играться среди многочисленных бутылок, или просто посмотреть на зелья, которые варит ее мама, притаскивая с собой незаинтересованную Габриэль. Она провела Гарри мимо полок с хрупкими стеклянными бутылками из-под вина в самую дальнюю комнату и закрыла за ними дверь. Ведьма понимала, что случайное заклинание может с легкостью проскользнуть в открытую дверь и разбить дорогое вино. Бутылки никак не защищались магией или же специальными чарами. «Покажи мне», — властно приказала Делакур. Судя по описанию в газете «Ежедневный пророк», заклинание представляло из себя довольно внушительное волшебство. Парню не хотелось показывать свое огненное проклятие, достаточно сильное, чтобы прожигать живую изгородь, из которой состоял лабиринт, когда большинство остальных заклинаний безвредно исчезали в листве. Поттер выпрямился, принимая серьезное и сосредоточенное выражение лица, и вытащил волшебную палочку из рукава своей мантии. Он выглядел довольно нелепо, и Флёр подавила смешок, увидев его напыщенное выражение лица. «Агуаменти», — драматично произнес волшебник, из кончика его палочки сорвалась небольшая струя воды, которая быстро растеклась по полу. Девушка одарила его одним из самых жестоких взглядов, разрываясь между тем, чтобы засмеяться и желанием стереть самодовольную улыбку с его лица. «Это то самое заклинание, которое я использовал», — начал оправдываться Гарри, когда она угрожающе подняла палочку. «Я не собирался врать тебе. Тогда покажи мне, как ты его изменил». С ним снова возникли трудности. Ему также не хотелось показывать ей огненное заклинание. «А если я не стану этого делать?» – тихо спросил зеленоглазый волшебник. «Я расскажу Габриэль о картинах в выручай комнате», – сладко ответила Флёр. «Младшая сестра ни за что не оставит его в покое, пока не дождется полного», рассказал. «Любой романтический аспект не останется без внимания». «Весьма грубо с твоей стороны», задумчиво произнес Гарри, но решительно поднял волшебную палочку. На этот раз, вместо того, чтобы встать в глупую позу, его лицо сосредоточилось, а взгляд медленно становился холодным. Девушке даже на мгновение показалось, что она почувствовала жгучий поток магии, который извивается в его волшебной палочке, пытаясь наконец вырваться наружу. «Агуаменти», — ядовито прошипел он. В его голосе отчетливо отражался испытываемый гнев. Жидкость стремительно пролетела через все помещения, звонко ударившись об стену. Острые осколки льда разбились о песчаник со звуком бьющегося стекла. «Как ты это сделал?» — удивленно поинтересовалась Делакур, устремив взгляд на результат примененной магии. «Это же простое заклинание, а не проклятие. Я же говорил тебе», — смущенно ответил Гарри, — «меня переполняла ярость. Но ты собирался всего лишь облить его водой». «Так», — начинала понимать девушка. «Я позволил эмоциям взять надо мной верх». Речь волшебника была скованной, словно он извинился перед самим собой, и вот результат, хотя я по-прежнему придерживаюсь мнения, что он это заслужил. Ведьма подошла к зазубренным осколкам и слегка ткнула в них носком своей туфельки. Толстые, с острыми краями куски льда, шириной и длиной с ладонь девушки. Гарри удалось превратить безобидное заклинание школьного уровня в нечто смертельно опасное. До этого момента ей в голову не приходило, что эмоции могут настолько сильно повлиять на последствия использования магии. Каждый волшебник и ведьма знали, что их чувства могут повлиять на желания заклинателя, поэтому их учили очищать свой разум перед использованием заклинания, чтобы убедиться в своей полноценной сосредоточенности, но Флёр не приходилось ни слышать, ни видеть, чтобы эмоции смогли настолько изменить эффект. «Я никогда не видела ничего подобного», — пробормотала ведьма. «Все настолько плохо». Парень выглядел расстроенным. Ему показалось, что он сделал что-то неправильно. «Это потрясающе», — гордо произнесла девушка. «Опасно, но потрясающе». Она снова ткнула туфелькой в осколки, продолжая ими любоваться. «Ты должен научиться контролировать и правильно направлять свои эмоции. Мне кажется, что не стоит с тобой драться всерьез, пока ты не сможешь это полностью контролировать. Я не хочу закончить так же, как и Малфой». Дразнящая улыбка расцветает на ее лице. Волшебная палочка Гарри скрылась в его рукаве прежде, чем она успела моргнуть. Парень словно боялся того, что просто держа палочку в руках, Флёр может пострадать. «Почему это происходит?» — мягко спросила ведьма. «Поттеру не нужно бояться причинить ей боль, ведь в конце концов они все равно будут практиковать совместные дуэли. Это очень хорошая идея. Только когда я злюсь...» Спокойно ответил юный волшебник. «Я правда не знаю, почему это происходит». «Это хорошо, Гарри», — девушка попыталась его успокоить. «Как только ты научишься своевременно пользоваться этим, то у тебя появится непредсказуемая особенность, которая идеально подходит для дуэлей. Но я не могу это контролировать», — удивился он. «Если я действительно злюсь, забываю очистить свой разум и сосредоточиться, то получается такой эффект. Я никогда не знаю наверняка, что произойдет». «Так отложи в памяти момент, который может тебя разозлить», — предложила девушка, «а потом попробуй использовать каждое заклинание, которое ты знаешь, несколько раз, пока не узнаешь о результатах. Я обязательно тебе помогу», — пообещала она. Может быть, мысли в его голове вращались с бешеной скоростью. Флёр понимала, что если Гарри когда-нибудь и попытается сознательно использовать свои эмоции для манипулирования над эффектами заклинаний, то точно не тогда, когда она находится рядом. «Какой же ты глупый», — пронеслось у ведьмы в голове. Она выглядела раздраженной, но эмоции перебивались влюбленностью, вызванные порывом дорогого человека защищать ее от возможной опасности. «Пойдем куда-нибудь», — решила девушка спустя мгновение, — «туда, где приятная атмосфера». Ей хотелось отвлечься от спорта, насколько бы хорошо он ни закончился в итоге. «Куда? Я знаю одно местечко в Париже, но сначала нам нужно выкрасть Габби из школы. Она пойдет с нами?» Улыбка снова вернулась на его лицо. «Я обещала ей, что мы когда-нибудь сходим туда вместе. Это наше любимое с ней место, да и она страдала от одиночества в Шармбатоне, когда я постоянно сбегала, чтобы встретиться с тобой». Флёр также заставила свою младшую сестру пообещать, что она будет вести себя хорошо. Ну, по крайней мере настолько, насколько это представлялось возможным для Габриэль. Она не станет использовать свое природное очарование на Гарри или приставать к ним по поводу их отношений. «Ну и как же мы ее похитим?» — заинтересованно спросил Поттер, находя эту идею действительно занимательной. Девушка достала портключ, который сделала сама из своей школьной мантии, и весело помахала им. Мадам Максим обычно позволяла ведьме делать все, что ей заблагорассудится, ведь она прилежно обучалась и всячески пыталась обогнать школьную программу, закончив ее изучать намного раньше своих сверстников. Вполне вероятно, что у Флёр могут возникнуть неприятности из-за того, что заберет свою младшую сестренку из школы, не спросив разрешения, но раньше многие поступки сходили ей с рук. «Разве на Шармбатон не наложено антителепортационное заклинание?» – удивился Гарри. «Ну конечно», – с энтузиазмом ответила Делакур, гордясь собой. «Только сотрудник может создать портключ прямо к школе, Парень вопросительно поднял бровь. «И ты не хочешь спросить, как мне это удалось сделать? Как тебе удалось достичь этого блестящего и достойного внимания достижения, моя дорогая?» Поттер пытался состроить умоляющую мину. Озорной блеск вновь отражался в его глазах. «Я создала портал прямо к ивовому дереву, находясь на территории своей школы, который сможет вернуть меня обратно, если мне захочется. Твой, кстати, делает то же самое, или как, по-твоему, он обходит защитную магию Хогвартса?» Дразнящего блеска оказалось недостаточно, чтобы задеть гордость девушки за то, что ей удалось создать нечто столь простое, но весьма полезное. «Мне, фактически, никогда не приходилось перемещаться прямо из школы», признался парень. «Я использую порт-ключ в таком месте, которое находится немного за пределами защитной магии. С таким же успехом ты можешь просто аппарировать», фыркнула Флёр. «Это пустая трата моих чар. Не сомневаюсь, что это достаточно полезный и удобный способ», усмехнулся Поттер, сочувственно похлопывая спутницу по спине. «Но мне бы не хотелось объяснять Дамблдору, куда я все время пропадаю, когда Волан-де-Морт может прятаться в любой подсобке для метел, например». Для ведьмы это прозвучало даже справедливо. В Хогвартсе, само собой, могли находиться специальные магические датчики, которые сообщали о приходящих и уходящих учениках. Что-то, что Шармбатону не представлялось возможности использовать, поскольку многим из студентов старших курсов официально разрешалось покидать территорию школы, получая ответственную должность, наподобие старосты. К тому же учитывалось даже то, что студенты могли забирать своих младших братьев и сестер, что постоянно отслеживать стало бы абсолютной глупостью. «Пойдем», — решила девушка. «Подойди ко мне, Гарри», — застенчиво произнесла она, протягивая руку и натягивая легкую улыбку, когда он вместо того, чтобы, например, обнять, действительно взял за руку. «Серебро», — пробормотала ведьма, и спустя мгновение они оказались в ее личных школьных покоях. Поттеру приходилось видеть подобный интерьер раньше, ведь это первое пожелание Флёр, во что превратить, выручая комнату. Правда, эффект от присутствия совершенно отличался. Девушка находилась в своей комнате, а рядом находился он. «Я помню эту фотографию», — улыбнулся Гарри, указывая на изображение, висевшее над одной из дальних полок, на котором была она и ее младшая сестра. Габриэль радостно улыбалась, махая рукой, в то время как ее собственная копия с любопытством посматривала на волшебника рядом с ней, ответивший ей легким, но доброжелательным кивком. «А где твоя сестра?» — поинтересовался он. «Нам обязательно пробираться через всю школу», — ему показалось, что это не самая приятная перспектива. «Ну, если бы на месте нас оказались совершенно другие волшебники, то они бы просто прогулялись по школе, ни о чем не думая», — начала девушка. «Но поскольку ты знаменит, а я такая, какая есть, то лучшим вариантом будет просто использовать чары хамелеона. Она же закричит, если мы схватим ее, пока будем оставаться невидимыми». «Теперь нет», — ухмыльнулась Флёр, — «она уже привыкла. Более того, она меня с легкостью почувствует, когда мы станем приближаться, и даже быстрее попытается нас напугать. Ты ей говорила, что мы придем за ней?» «Нет», — ухмылка по-прежнему оставалась при ней. «Ладно, пошли». Она вывела Гарри из своей комнаты, взяв его за руку и остановившись только для того, чтобы наложить на себя чары, что, впрочем, сделал и ее спутник, а затем они направились по коридору в направлении любимого места Габриэль. Уроки уже закончились, и младшая сестра отправилась туда, куда всегда ходила, будучи одинокой, на балкон этажом выше, с которого открывался превосходный вид на Пиренеи. Девушка прекрасно чувствовала его магию, струящуюся и текущую по жилам, немного левее от себя, пока они шли, переплетя пальцы, по практически пустующему коридору к лестнице. «Я больше предпочитаю Хогвартс», — услышала она его вызывающий шепот. «Шармбатон действительно прекрасен, но не кажется таким уж волшебным. Ты слишком пристрастен, а Шармбатон гораздо элегантнее и столь же волшебен», — прошептала в ответ Флёр. «Хогвартс серый, продуваемый холодными ветрами, и рядом расположен этот ужасный лес». Гарри нежно сжал мягкую руку, и она услышала его тихий смех. «Ты не видела и половины ужасов этого леса». Девушка хотела возразить, но не стала этого делать. Она не нуждалась в том, чтобы он беспокоился о ней без нужды, и не стала говорить ему, что Габриэль нашла там обгоревший скелет. Новость определенно уничтожит его приподнятое настроение. Разговор может и подождать, более удобного для подобных тем времени. Габбитам, Флёр подняла вверх соединенные руки, указывая по направлению к двери в дальнем конце лестницы. Дверь ведет через небольшую опору на маленький балкон. Больше туда никто не ходит. Дверь издала громкий скрип, когда французская ведьма легонько толкнула ее. Серебряные волосы младшей сестры закружились от резкого поворота в сторону раздавшегося звука. Габриэль на мгновение закрыла глаза, а потом расплылась в широкой улыбке. «Флёр, ты и Гарри привела с собой?» Она внимательно осмотрелась и нахмурилась. «Но, я вижу только свою сестру». Девочка шагнула вперед и обняла ее, а Гарри, отпустив руку возлюбленной, развеял свои чары. «Габриэль», — улыбнулся он. Младшая сестра также тепло приветствовала его. Правда, на этот раз старалась обойтись без лишних движений. Если девочка попытается вновь очаровать Гарри, то сестра испепелит ее одежду. «Но ты же находился рядом с Флёр», — надулась она. «Как же я не смогла тебя увидеть? Мои чары хамелеона значительно лучше», — усмехнулся Поттер, бросив на Флёр вызывающий взгляд через плечо младшей сестры. «Ну и почему же вы здесь?» — прощебетала Габриэль. «Снова собираетесь меня похитить? Это уже обычное дело?» — удивленно спросил Гарри. «В Шармбатоне очень скучно», — загадочно улыбнулась девочка. «Я всегда прошу Флёр прийти и забрать меня отсюда, сводить меня в такое место, где будет веселее. Обычно мы отправляемся в Каркассон или Париж». «Париж», — вмешалась старшая сестра. «Мы сегодня посетим твое самое любимое место во всей Франции». Глаза девочки радостно загорелись, и она схватила Гарри за руку, не забывая и о своей родной сестре. «Пошли», — с энтузиазмом проговорила Габриэль. «Я весь день мечтаю о Безе». Девушка высвободила волшебника из крепкой хватки своей младшей сестры, схватившись за руки одних из самых дорогих для нее людей. «Ты помнишь свое обещание?» — прошептала она девочке. «Конечно, помню», — надулась Габби. «Не пытаться очаровать твоего парня, ведь тебя это очень раздражает», — пробормотала она с озорной улыбкой на лице. «Но я не давала никаких обещаний, что не стану ему рассказывать о тебе. Я взяла с тебя обещание, что ты будешь прилично себя вести», — напомнила ей ведьма. «Если хотя бы одно слово из того, что я рассказывала тебе о Гарри, выйдет наружу, то я сожгу все твои туфли». К ее удивлению, младшая сестра выглядела слегка испуганной и немного расчетливой, словно пыталась решить, стоит ли так рисковать. «Даже не думай об этом», — предупредила она. «Так мы идем?» Гарри сдерживал себя от того, чтобы рассмеяться. У него оказался более чуткий слух, чем она думала. «Да, конечно», — кивнула Флёр, трансгрессируя вместе с ними на булыжную мостовую Парижа напротив причудливого ресторанчика. «Добро пожаловать к мадам Антуанетт», — усмехнулась Габриэль. «Здесь лучшие десерты во всем Париже и большей части Франции. Мы лично проверяли. В крошечном ресторанчике стояла тихая атмосфера, как обычно. Немногие волшебники или ведьмы перемещались на край волшебного района Парижа только ради какого-нибудь десерта». Младшая сестра выскользнула из объятий Флёр и направилась к их обычному столику, спрятанному в глубине ресторана. Там их достаточно тяжело заметить, а пассивное очарование практически никто не ощущал. Когда они проследовали внутрь прямо за Габриэль, то сразу же можно было увидеть хозяина заведения, невысокого плотного мужчину в том, как и всегда, заляпанном шоколадом поварском халате, который слегка зачарованно смотрел в их сторону. «Я думал, что этот ресторан принадлежит мадам Антуанетт», — с любопытством уточнил Гарри, когда они присоединились к ее младшей сестре, которая уже протягивала меню в их сторону, пытаясь поторопить с заказом. «Это очень плохая шутка», — начала объяснять девушка. «Хозяин, маглорожденный, не знает, что большинство волшебников могут его неправильно понять. Правда, он замечательно и вкусно готовит, поэтому мы не стали вдаваться в лишние подробности. У них закончилось безе», — с несчастным видом объявила Габриэль. «Придется заказать клафути». «Какая невыносимая ситуация для тебя, Габби», — ухмыльнулась Флёр. «Мне хотелось покушать безе», — надулась девочка. «Они слаще». Гарри приподнял бровь, и ведьма тепло улыбнулась, стараясь ответить на вопрос раньше, чем он успеет его задать. «Дело в том, что она жуткая сладкоежка», — она бросила острый взгляд на свою младшую сестру. «Габриэль в этом превосходит всю нашу семью». «Вовсе нет», — возразила девочка. «Всем давно известно, что ты любишь сладкое похлеще меня», — пропищала она, загадочно посмотрев на Гарри. «Однажды ночью она съела целую коробку сахарной пудры. Припоминаю, как и то, что мне точно помогали с этим, напомнила Флёр своей сестре, у которой хватило так-то покраснеть. А еще на завтрак ты ешь мед, торжествующе закончила Габриэль. Многие едят мед на завтрак. Девушка предалась воспоминаниям. Они уже спорили об этом раньше. Правда, обычно это заканчивалось небольшой ссорой. Мед на завтрак ем только тогда, когда он есть, согласился Поттер. Но Флёр ест его прямо из банки, восклицала младшая сестра, столовой ложкой. Это немного необычно, усмехнулся юный волшебник. Мне кажется, что Габриэль права. Ведьма просто пожала плечами, ничуть не раскаиваясь. Она никогда не могла устоять перед сладостями, ведь они были слишком хороши на вкус. «Ты должен быть благодарен мне за мою любовь к сладкому, Гарри», — напомнила девушка. «Если бы мне настолько не нравилось десертное вино, то наш вечер на святочном балу мог закончиться совершенно иначе». Гарри заметно покраснел, а Габриэль взвизгнула от смущения. Ее лицо, выглядывающее из-за меню, обдало горячим румянцем. «Флёр», — тяжело выдохнула она, — «а вы там не занимались?» «Чем не занимались?» Девочка слегка поерзала на стуле, взглянув на Гарри. «Вы знаете», — глаза девочки задорно блеснули, и румянец проявился в большей мере, когда она начала хихикать, явно намекая на что-то. «Нет». Гарри первым пришел к пониманию, о чем говорит девочка, и ответил, отводя взгляд в любую сторону, лишь бы не смотреть на Флёр. «Мы просто поцеловались под Амелой, а потом она убежала». «Я не убегала», — гордо возразила ведьма, и теперь настала ее очередь изрядно покраснеть. Габриэль стала безумно хохотать по другую сторону стола, и девушке ужасно захотелось пнуть ее ногой, чтобы успокоилась. Младшая сестра снова стала причиной неудобного разговора. К счастью, их неловкий разговор был прерван хозяином заведения, который подошел к ним, чтобы узнать заказ. Поттер решил остановить свой выбор на клафуте, а Флёр заказала то, ради чего, собственно, и стала приходить сюда, десерт монахиня. Но Габриэль стала упорно требовать безе, дойдя даже до того, что приступила к попыткам очаровать хозяина заведения, чтобы получить желаемое. Девушка сильно топнула ногой, чтобы успокоить младшую сестру. Ей следовало бы знать, что лучше не использовать природное очарование подобным образом. Габриэль некоторое время дулась, когда Флёр решила заказать для нее клафути, но моментально повеселела, когда принесли не менее вкусный десерт. Девочка очень любила вишню. Глава 44. Отряд Дамблдора. Сидя рядом с Катей и удивленно наблюдая за тем, как Гермиона вместе с Роном и Дином пытаются убедить Невилла в том, что ему по силам обучить ребят некоторым заклинаниям, Поттер пытался вспомнить, каким, собственно, образом он оказался в кабаньей голове. Долгопупс отчаянно пытался уговорить черноволосого мальчика, да и Кати, выбравшаяся наконец из-под суровой опеки мадам Помфри, захотела выбраться на прогулку. Ведьма не собиралась принимать никаких отказов. На этот день у нее попросту не существовало такого слова, как «нет». Почему именно кабанья голова? Грейнджер собрала остальных гриффиндорцев и договорилась встретиться в этом кабаке, чтобы поговорить с Невиллом насчет парочки-тройки демонстраций заклинаний. Гермиона сопоставила факты и пришла к выводу, что на внезапный прогресс с долговязого мальчика повлияло более тесное общение с Поттером, и, позвав Долгопупса, она решила извлечь из этого выгоду. Именно поэтому Гарри сейчас сидел рядом на краю длинного стола, потягивая сливочное пиво и аккуратно наблюдая за разворачивающимся перед ним зрелищем. «И почему же мы здесь? Мне хотелось выбраться из Хогвартса и немного погулять по Хагсмиду», — напомнила ему охотница, делая глоток своего напитка, который оставил тонкий слой пены на ее верхней губе. «Нет, ты не поняла. Почему именно здесь, в кабаньей голове? Мы же проходили мимо визжащей хижины». «А ох», — Катя недоверчиво посмотрела на него, слизывая пену с верхней губы, — «разве ты не знаешь? Если бы я знал, то не стал бы спрашивать», — едко ответил он. «Ну не сердись», — упрекнула его Беллу, ласково погладив по щеке холодной и слегка мокрой рукой. Поттер вытер появившуюся влагу и бросил на нее равнодушный взгляд. «Амбридж отказывается учить нас», — объяснила девушка. «Многие считают, что Невилл сильно прогрессировал за последнее время, поэтому хотят сделать из него временного учителя. Они…» — Катя осторожно покачала головой в сторону спора, который только набирал обороты. «Предложили ему организовать секретный кружок и возглавить его, правда, план у них довольно давно, а Невилл узнает об этом только сейчас. «Хорошо, но почему ты здесь?» – требовательно спросил юноша. «Ведьма старше каждого из них на год. Она уже сдала экзамены в прошлом году. Мне показалось это забавным», – усмехнулась она. «Кроме того, у меня есть очень интересное предположение, как Невилл смог всему научиться. Я научил его всему, что он знает», – признался Гарри с легкой улыбкой. Ему не хотелось врать или немножко подразнить Кэти, потому что обычно это приводило к лишним синякам. Ведьма могла иной раз выкрасть Квоффл, зачаровать его таким образом, чтобы кроме мальчика мяч никого не видел, и ждать, пока Шалост сделает свое дело. Конечно, Поттеру больше не разрешалось посещать тренировки по квиддичу, но никто же не запрещает девушке принести Квоффл в школу, или взять с собой на прогулку. «Я так и думала», — просияла Кэти. «Теперь ему гораздо проще», — добавила она уже немножко спокойнее и серьезней. «Неважно, что ты ему говорил и показывал, ведь это действительно помогло ему стать лучше. Раньше его считали неуклюжим мальчиком, который только и умеет, что ломать вещи и смущенно удивляться своим неудачам». Гарри искренне рассмеялся, на мгновение привлекая внимание спорящей четверки. «Это будет совсем небольшая группа», — подметил он. «Я обучаю Невилла, они будут учиться у него, а ты здесь только для того, чтобы вдоволь насмеяться и поиздеваться над Омной. Остальные должны скоро уже подойти», — ответила ведьма, делая еще один большой глоток своего напитка. На этот раз она постаралась не запачкаться пеной. «А, то есть помимо нас будут еще студенты? Ну, если честно, я и понятия не имею, сколько людей придет сюда». Лицо девушки слегка сморщилось, принимая задумчивый вид. «Может быть, 10 или 15. Они ведь в курсе, что Невилл может просто не согласиться», — добавил Гарри, опустошая свой бокал и кивая в сторону квартета. «Тогда тебе придется учить нас», — Кэти неловко улыбнулась. «Темные ледяные проклятия для начинающих», — ухмыльнулся Поттер, но тут же получил сильный удар кулаком в плечо. «Не шути так», — предупреждающе взвыла подруга. «Пронзать других студентов сосульками не очень-то и забавно, только если ты не Малфой», — чуть ли не вырвалось у мальчика. Вместо этого он потер плечо и театрально выпятил нижнюю губу. «Гарри», — раздался голос Гермионы, — «скажи Невиллу, что он просто обязан нас научить». «И почему же это?» — слегка удивленно спросил Поттер. «Он сам в состоянии принимать решения. Если ты действительно хочешь этого или тебе кажется, что ты должен, то непременно попробуй, Нев, но не позволяй им втягивать тебя против твоей воли». «Амбридж не собирается нас учить», — добавил Уизли на удивление спокойным голосом. «Если вспомнить прежнюю вспыльчивость Рона, то в спорах он довольно быстро приходит в ярость, если все происходит совсем не так, как ему хочется. Рыжеволосый, может быть, наконец повзрослел. Да и Невилл уже доказал нам, что способен обучать нас, когда помог нам с защитными чарами», — вклинился в разговор Дин. «Я уверен, что он бы с радостью помог тебе или кому-нибудь еще, но страх из-за общения с незнакомыми людьми мешает ему продвигаться дальше. Мне хочется помочь остальным, правда», — пробормотал Долгопупс, — «но никто меня не станет слушать. Многие думают, что я и сам понятия не имею, о чем говорю. Так докажи им, что они ошибаются», — твердо ответил Гарри. «Когда они увидят, что ты превзошел их, то им придется проглотить свою гордость и попросить тебя о помощи. Знаешь, а ведь это будет весело». Гермиона бросила на него свирепый взгляд, а Кэти начала смеяться прямо тогда, когда вновь отпивала из своей кружки, разбрызгав пену по своему лицу. «Очень привлекательно», — сделал ей комплимент Поттер, и охотница слегка покраснела.